Глава 17. Графская подушка. Второй сказ о колодце. На другой день дождь еще моросил, но тучи приподнялись, и кое-где в небе проглядывала синева. Отряд пересек речку, быстро бежавшую между крутых берегов, и начал подниматься в предгорье. Слева и справа обозначились далекие кряжи, появились сосновые рощицы, заросли акаций. К Эйрару, ехавшему во главе войска, присоединился Эвиминес и с ним Эвадне, которую он называл Эвандером и братишкой. Каринцы весело болтали, припоминая то одну историю, то другую, и Эрару невольно подумалось. А ну как четверо воевод посоветовались накануне вечером и решили, что он заслуживает их дружбы. Впрочем, все разговоры Эвиминеса и Эвадне вертелись вокруг бессмысленных междоусобных войн 12 городов. Они называли их еще Додекополисом. И в основном сводилось к тому, что в народной партии, отстаивавшей интересы империи, были сплошь изменники и мерзавцы. «Мы зовем их смердюками», — сказал Эвиминес. «Они теперь заправляют повсюду, кроме Филедии. Но от Филедии нам проку немного. Там на дух не выносят Карены и, зная, радуются, что в нашем прекрасном городе к власти пришли смердюки. Есть еще Пермандос», — напомнила Эвадна. Эвиминес кивнул. «Да, Пермандос. Одна надежда на лучшие денечки. Пермандосцы не станут вечно терпеть». «Терпеть что?» — не понял Эрар. «Выходки мерзавца Стенофона, которого они посадили себе на шею, разогнав законное правительство. Он, конечно, сподарен, но мозгов у него оказалось немного. Быстренько заделался сущим тираном и велит убивать людей без суда и закона. Смотри-ка, а ведь погода разгуливается». Эвиминес глянул вверх из-под руки. «Да, Стенофон это точно с цепи сорвался. Он же начал с того, что конфисковал все имущество членов гильдии. А ведь именно им Пермандос обязан своим величием и расцветом. Это они покончили с пиратством и следили за честностью торговли. Но сувать нос в чужой кошелек, тут уж все смердюки одинаковы. Но Стенофону мало добра, ему подавай жизни. Он велел страшно пытать и казнить уже многих своих прежних сторонников, только за то, что их воззрения каким-то боком смыкали со взглядами сторонников партии гильдии. Одно неосторожное словечко за обедом, и тебя волокут на дыбу». «В Додекополисе о таком прежде не слыхивали», — сказала Эвадна. «И даже у валькингов, как они не дики», — добавил Эвиминес. «Они, по крайней мере, позволяют человеку следовать любым убеждениям, лишь бы он не нарушал их порядков. Но откуда знать Стенофону, что там у кого на уме?» «Да он и не знает. Не в том дело. Пермандос — деловой город, и там еще не забыли, как славно жилось при умеренном правительстве гильдии. Они восстанут, и скоро, и тогда, Эвандер, мальчик мой, у нас появится сильный союзник. И мы еще увидим, как колышутся ветви олив над нашей Кареной». «Оливы. Точно зеленый дым по холмам над городом у берега моря», — мечтательно проговорила Эвадна. «О, наши холмы совсем не таковы, как здешние скалистые безлюдные горы. Мягкие круглые вершины. А какое там множество прохладных лощин, зеленых уголков и родничков, где можно переждать дневную жару, слушая музыку и потягивая вино. Слышишь, сударь Эрар, может статься, придет день, и мы все это тебе покажем». Эрар быстро глянул на нее при этих словах, казалось, тронувших в закоулках памяти что-то очень больное. Он попытался вспомнить, что именно, но не смог, и сказал только. «Сделай одолжение, господин Эвиминес. Растолкуй мне. С какой все же стати империя поддерживает народную партию в 12 городах? Ведь здесь, в Дейларне, имперский прихвостни за Валька горой, убить готовы кто против». «Занятный вопрос», — вмешался Рогей. «Рыцарь Ладомир Ладомирсон, единственный из всего нашего племени, кто вхож ко двору. Кстати, Эрар, Железное кольцо передало мне весточку от него. Он где-то в Скогаланге, держит связь с Железным кольцом на Ороса и тоже ждет лучших времен. Валькинги назначили награду за его голову». «Что до твоего вопроса, не знаю», — сказал Эвиминес. «Никогда не думал об этом. Эти колодезные евнухи знают только твердят. Мир, мир, порядок, порядок, и никому не дает ничего менять. Кроме налогов, которые, знаю, растут и растут». «Дозволь сказать слово, братец», — проговорил Эвадне. «Ты, по-моему, попал в цель, но не совсем в яблочко. Вот, смотри, если бы эти сопливые ублюдки-империалы и вправду хотели только порядка и мира, как они повсюду трубят, спрашивается, чего им не хватало в Карене при партии гильдии, или хоть здесь, в Дейларне, пока Дейлкарлы жили свободными? Нет, им подавай не просто мир, они хотят, чтобы все было строго по-ихнему. Никаких столкновений и никаких перемен, и никакой гордости ни у кого, разве что имперская. Послушай меня, братец. Стасий хорошо знает, что люди, уверенные в ежедневном куске хлеба, ни почем не захотят перемен, даже если эти люди прикованы к жерновам, мелющим муку. Так что, в сущности, где разница между валькингами и смердюками? Ну да, действуют они малость по-разному, но суть-то одна. Те и другие рады сжить со свету все, что мешает людям смирно сидеть по местам и оставаться безмозглыми, словно солнечные часы. «Ну, братишка!» — от души расхохотался Эвиминес. «Что-то ты нынче заговорил прямо как тот унылый философ, с бородой, поеденной молью». Эвадна залилась краской и принялась обзывать его старым козлом и еще словечками похлеще, так что Эрар с радостью отъехал бы прочь, будь это возможно. Узкая тропа, однако, делалась чем дальше, тем круче. Лошади шли медленно, пригнув головы. Каждая словно тащила нагруженную повозку. Сзади то и дело слышалось. «На! На! Пошла!» А по обеим сторонам уходили в поднебесье лесистые откосы, снег под деревьями казался рябым от дождя. Темный сосновый лес постепенно густел. Вот остался позади первый невысокий кряж, и на противоположном его склоне могучие стволы и уступы скал прижали путников к самому берегу бешеной горной реки. Здесь проводник предпочел сойти с коня. За ним спешился Рогей, и Эрар посчитал за благо последовать примеру охотника, выросшего в горах. Эвадна осталась в седле и посматривала на них с улыбкой, в которой на первый взгляд можно было заподозрить насмешливое превосходство. Но нет, улыбка была доброй. Марья-ланец отцепила от седла два дротика. Мало ли, вдруг медведи уже начали просыпаться. Не вздумали бы напасть с голодухи. Или горные кошки унюхают лошадей. Тоже не лучше. Зверюги, скажу вам, страшные. Эйрар на всякий случай повесил за спину колчан и приготовил лук, взяв его в одну руку, а поводья в другую. И хотя никакое зверье в тот день на них не напало, трудов хватило с лихвой. Подъем оказался изматывающим и долгим. Начинало темнеть, пасмурные небеса понемногу наливали свинцом, когда неожиданно стало легче идти, и вскоре отряд оказался в горной долине, со всех сторон окруженный снежными пиками. Чаще уступило место широкому лугу, на котором росло всего одно-два дерева, а за ними на фоне темного лесистого склона показалась и вилла. «Графская подушка», — сказал проводник. Снаружи вилла напоминала крестьянский дом с несколькими сараями, но все постройки были сложены из чужеземного дерева и ярко раскрашены. Альсандер и Плеандер выехали вперед, в голову войска. Вот проблеяла коза, звякнул колокольчик, и из зарослей высокой сухой травы навстречу всадникам вышел человек. Приблизившись, они заметили у него алый валькинговский значок и невольно переглянулись. Однако перед ними был всего лишь ветхий рассеянного вида старик, вдобавок он был один. «Добро пожаловать во имя мира колодца!» — приветствовал он нежданных гостей. «Да, корм для лошадок и солома в сараях на ночь у меня, пожалуй, найдется. Но вот чем я буду вас угощать? Надо же, как вас много!» «Как много!» — и сокрушенно покачал седой головой. «Об этом, дед, не волнуйся!» — успокоил его Эвминес. И отправился устраивать людей, не забыв, впрочем, дать знак Эвадны, чтобы не спускало со старца глаз. Вдруг он не так прост, как притворяется. Вскоре сумерки озарились веселым светом костров. Проголодавшиеся люди взялись за ужин, от души хваля хистингарцев, припасших по своему обычаю вяленой говядины. Эйрар, Рогей и Каренцы направились было к одному из костров, но тут подле них появилась Эвадна. Оказывается, старичок-сторож, по ее словам, малость выживший из ума и безобидный, как капустный качан, согласно давнему обычаю, приглашал предводителей заночевать на самой вилле. «Пошли, он там ужин состряпал, просит не обижать». «Не отравить ли надумал?» — усомнился Рогей. Эвадна только расхохоталась. Они отправились на виллу, взяв с собой Малибоя. Дряхлый валькинг выставил на стол отличную посуду и своими руками в торжественном молчании подал им ужин, козленка, приправленного чесноком. А после еды сел с ними у огня и обвел гостей стариковски тусклыми глазами. «Простите меня великодушно, благородные господа, но я должен поведать вам одну историю. Видите ли, прежде меня эту виллу сторожил мой отец, а еще прежде того, мой дед. Все мы носим одно и то же имя — Булард. И на всех лежал и лежит долг — рассказывать каждому проезжающему эту повесть, посвященную благословенной памяти девятого графа Валька. Увы, господа, у меня нет ни сына, ни внука, так что я право не знаю, кому этот долг перейдет после моей кончины. И... ладно, рассказывай, дед», — буркнул Плеандер. «Только если можно, давай покороче. Сегодня мы одолели немалый путь и, ей-богу, умаялись». Старец вскинул обе руки к лицу, словно пытаясь схватить что-то невидимое, потом медленно опустил их. Руки его мелко дрожали. «Не прогневайся, доблестный воин», — сказал он покаянно. «Я вовсе не имел в виду занимать твое драгоценное внимание рассказами о своей недостойной особе. Да и как бы я отважился смешивать столь низменные материи со столь высокими и душеполезными? В этом последнем ты сейчас и сам убедишься. Я лишь тревожусь, что по бренности моей земной плоти наш мир в один прекрасный день невосполнимо оскудеет духовно. Так вот, благородные господа, вот она история девятого графа Валька, Валька Благословенного. Знаете же, что это случилось в дни, когда страна еще кишела язычниками, и граф, исполняясь благой любви к храму, отважно бился с ними там, внизу, в Белоречии. Впрочем, это-то вам известно. Моя же речь о другом». Тут распахнулась дверь, вошел Эрб. Он хотел что-то сказать, но Эвадна жестом призвала его к молчанию и пододвинулась, давая ему место. Эрб сел подле нее, робея по-мальчишески и стараясь не помешать старику. «Знаете же, что граф Вальк был тогда совсем еще молод. Его выбрали графом в неполные 18 лет. Дело неслыханное, но такова была его несравненная доблесть, не говоря уже о славном имени его отца. Говорят также, что среди всех вальков он был прекраснейшим. Рослым, как стройное дерево, с волосами гладкими и черными, как безлунная полночь, со смеющимися глазами и голосом, в котором, казалось, всегда слышался отзвук веселья. Что говорить, счастливый принц, взысканный судьбой, совершенный телом и духом. Когда, одержав великую победу Белоречи, он приехал в город Ставорну, народ встречал его как избавителя. В храмах шли благодарственные молебны, а потом устроили пир. Ах, какие там были белые скатерти, какая сверкающая посуда, какая еда! Тысяча свечей озаряла зал ратуши. И звучала музыка, и юный вальк был всех веселее и громче всех пел. Старец откашлялся, прочищая горло, и задребезжал. «Будем пить! До утра будем пить!» Позабыв о завтрашнем дне. «И всю ночь напролет любить! Эй, подсядь, милашка, ко мне!» «Да, милостивые государи!» Легко представить себе, что служители храма, присутствовавшие на пиру, отнюдь не пришли в восторг от этаких песнопений. Ибо храм видит свой первейший долг в сдерживании тех низменных и беззаконных страстей, о которых в них говорилось. И надо же, судьбе было угодно, чтобы по левую руку властителя Бриэлы в тот вечер оказалась молодая монахиня. Видите ли, все это происходило еще до того, как храм изменил некоторые свои правила. В те времена полагали, что божьим невестам следует посещать мирские праздники вроде этого пира, дабы изучать природу грехов и искушений, которые надлежит отвергать, а также чтобы иметь представление о хитростях и уловках дьявола и, стало быть, в случае чего наилучшим образом спасти свою душу. А кроме того, означенная монахиня имела самые веские причины пойти на тот пир, ибо это была никто иная, как Эгонила, дочь великого герцога Осы-Ригу, вступившая в Ставорнинский монастырь ради славы и святости тамошнего аббата. Так вот, юная монахиня, чье кроткое сердце было преисполнено любви к Богу, веселилась вместе со всеми, хотя вина, конечно, и не пила. Когда же зазвучала столь разгульная песня, она осенила себя святым знаменем и потупила взгляд. Ну а графу Вальку к тому времени море было по колено. Говорят, он посмотрел на нее и заметил, какие длинные у нее были ресницы. «Клянусь колодцем!» — вскричал он. «Вот сиди та, что могла бы любить меня всю ночь напролет. Слушай, крошка, а не поступит ли нам с тобой, как в песне поется?» И обнял ее, милостивый государь. Вот так прямо и обнял за талию. Поистине скверный поступок. Другое дело, что граф был тогда неразумен и юн. И потом, его дурные дела да послужат нам грешным наукой. «Государь мой», — отвечала монахиня, — «я привыкла любить не только ночи напролет, но также и днем. Я знаю совершеннейшую любовь. Любовь к Богу. Ты же обнял меня и тем самым, пусть мимолетное его отрицание, но все-таки заронил мою душу мысль об иной любви. Поистине, мне следовало бы преклонить колено и принести покаяние. А посему, умоляю тебя, убери руку». «Чем больше искушения, тем слаще победа над ним», — сказал Вальк, однако убрал руку и повернулся в другую сторону, отвечая на тост. Но не успел он еще осушить чашу, как враг рода человеческого нашептал ему новую мысль. «Послушай», — сказал он сестре Эгониле, — «вы монастырские. Время от времени выходите в мир посмотреть на все то, чего следует избегать. Что ж, блажен тот, кто постигнет ловушки зла и научится не клевать на приманку. Однако ты, как я погляжу, ученица не из первых. Если ты до такой степени плохо представляешь себе мирскую любовь, что простое прикосновение кажется тебе ужасным грехом, это не добродетель, а простое невежество. Может, ты еще скажешь, что родилась от прегрешения своих родителей? Соединение мужчины и женщины — это таинство, а не грех. Государь мой, — снова отвечала монахиня, — на всех нас первородный грех, а святые таинства даруют нам его отпущение. Но если бы таинство вело к новому греху, — возразил он, — отпущение не имело бы смысла. И вот так они спорили точно два философа на пиру, не обращая внимания на остальных. Когда же о том разговоре поведали благочестивому аббату, тот нахмурил брови и сделался очень серьезен, ибо понял, что граф, кажется, готов был впасть в страшнейшую ересь. Но стоит ли ссориться с тем, кого прозвали мечом храма? Итак, добрый аббат уполномочил сестру Эгонилу разъяснить графу его богословские заблуждения, ибо среди всех монахинь она в наибольшей степени обладала даром кроткого убеждения и притом была достаточно знатной. «Ясно, к чему идет дело», — засмеялся волшебник Мелибоя. Старец лишь глянул на него с мукой в глазах. Точно так же, как конь по имени Пиль глядел когда-то на Эрара, покидавшего Трангстад, и продолжал. «Да, милостивые государи, пути Господни неисповедимы, и не нам с нашим простым умишком судить Божью премудрость. Граф и монахиня стали встречаться в приемной монастыря, что отнюдь не противоречило правилам, и беседовать сквозь окошечко в стене. Святейший аббат пожелал однажды принять участие в разговоре. Он вошел без предупреждения. И что же вы думаете увидел? Представить себе невозможно. Они целовались и нежно ласкали друг друга сквозь это окошко. Аббат, конечно, тотчас велел сестре Эгониле вернуться в келью и наложил на нее строгую эпитимию, а сам со всей любовью и кротостью принялся урезонивать графа. Но все бестолку. Граф, зная согласно, кивал, а потом взял да и скрылся, и вместе с ним сбежала монахиня, ибо он сумел убедить ее, что без греха нет и спасения, как будто первородного греха недостаточно. Вот в те дни, судари мои, граф и велел выстроить эту виллу. С тех пор здесь ничего не изменилось. Вот здесь, на этом самом полу, сидел перед огнем победитель язычников, граф Вальк Благословенный. Впрочем, тогда еще не благословенный. И с ним девица Эгонила. Что говорить, немалые беды обрушились тогда на страну. Укрощенные язычники, правда, покамест сидели тихо, зато старый Осы-Ригу счел свою дочь обесчещенной, а с нею и весь свой род. С другой стороны, епископы и аббаты углядели во всем этом большой урон для храма. Герцог Осы-Ригу не выпускал торговые корабли из Лектисов, большого и малого, и грозился войной. А в Норби пылали пожары, ибо он больше не сдерживал диких мектонцев, не ведающих закона Божьего и людского. Да, государи мои, воистину тяжкие наступили времена. Кто только не приходил сюда по дорогам из Белоречия, из Бриелы, и каждый на что-нибудь жаловался, и то и дело прибывали послы из Осиригу, и от имени империи, так что влюбленным решительно некогда было уединиться. И вот, наконец, явился сам канцлер, и рассказал, что Осиригу требует немедленно вернуть дочь, либо объявляет войну. Тут Агунила, сидевшая подле графа Валька, упала ему в объятия и зарыдала. «Возлюбленный повелитель, ведь он погибнет, погибнет. Мой батюшка уже стар. Если он вынудит тебя сражаться, так разве что себе на погибель?» «Да, господа мои, вот на эти самые половицы, на камне этого очага капали слезы несравненные Гонилы. Смерть и жизнь, и мы двое», — сказал тогда граф. «Я променял великие планы на твою любовь, дорогая. И что же, я должен теперь тебя потерять? Никогда. Лучше уж откажусь от короны». «Какой смысл в этом?» — возразила она. «Моего отца разобьет тот, кого изберу десятым графом Вальком, только и всего». Граф нахмурился и снял руки с ее плеч. «Есть еще девятый Вальк, это я». Канцлер тогда кашлянул, желая говорить, но граф продолжал. «Это я, и я не стану воевать с отцом моей возлюбленной. Нет, я подниму знамя». «Против кого?» — спросила она и встала перед ним, выскользнув из его объятий. «Придется тебе выбирать, любимый. Нет-нет, и не пытайся сбить меня с толку поцелуями. Одно либо другое, третьего не дано. Или я сей же час возвращаюсь и принимаю всякое наказание, какое не возложат на меня за наш сладостный грех. Или мы вместе пригубим из колодца чудес, из колодца единорога, и обретем умиротворение, которое он нам дарует. Но ведь я воин. Мне надлежит вести терции валькингов на врага. А кто только что отказывался от мечты о величии? Ради мира вдвоем со мной». И на этот раз, милостивые государи, победительницей в споре вышла она. Напрасно гневался граф, напрасно молил, тщетно напускал на себя холодность. Пришлось таки ему уступить, и вот было объявлено, что они едут к колодцу. Конечно, вельможи графства вовсе не пришли от этого в восторг. Нашлось немало таких, кто желал бы немедленно сместить графа и обрушить Осиригу в морские волны. Но тех, кто по-прежнему хотел видеть его на троне, в тот раз оказалось все-таки больше. И в особенности потому, что язычники не преминули воспользоваться разладом в стране и возобновили набеги. Ну а наши паломники, сказывают, их приняли в Стасии со всеми должными почестями, и они испили из колодца, как и многие прежде них. Правда, осушив чашу, они не ощутили в себе никаких перемен, так что на обратном пути оба чувствовали себя несколько странно и только гадали, каким будет умиротворение, которое им предстояло познать. Немногие явились приветствовать Валька, когда он возвратился в страну. Когда же он вновь прибыл сюда, на виллу «Графская подушка», здесь ждал его лишь мой дед-сторож и с ним один-единственный гость. Представьте себе, Ставорнинский аббат. Вот уж воистину святой человек. Мы не знаем, о чем они беседовали поначалу. Только то, что ни слова не было сказано ни о каком возвращении в монастырь. Добрый аббат поздравил их с обретением мира. Но тут на лица влюбленных легла какая-то тень. «Долгим было путешествие», — сказала госпожа Гонила. Граф же добавил. «И холодная встреча в конце. Что-то я не чувствую пока никакого умиротворения. Осиригу по-прежнему грозится войной. Только все дела с ним ведут теперь советники. Как если бы я уже лишился короны». «Колодец никогда не обманывает», — ответил аббат. «Разве на корабле вы не вкусили мира и счастья вдвоем, как вам мечталось?» «О да, конечно», — пробормотал Вальк, и хотел, казалось, молвить что-то еще, но промолчал. «Колодец никогда не обманывает», — повторил аббат. «Дело лишь в том, что никому не дано знать заранее, какого рода умиротворение ему суждено. Никто не волен понуждать Господа нашего поступать именно так, а не иначе. Наш долг — следовать тому пути, что он нам предначертал. И вот тогда-то, милостивые государи мои, дама Игонила, все больше молчавшая с самого начала беседы, подняла голову, и прекрасные черты ее зарились внутренним светом. «Святой отец! Отверзлись глаза мои, теперь я вижу свой путь. Так вот, почему наша страсть обернулась унынием и скукой. Это потому, что я уклонилась от своего истинного пути. Нет мира и любви, кроме любви к Богу, ибо она есть сущность всякой другой любви. О, простите меня, отец!» И она повалилась на колени перед аббатом. Вот как обернулось дело, и кто бы мог ожидать? Почтенный мой дед, находившийся тогда с ними в комнате, рассказывал. Кровь бросилась Вальку в лицо, и, выхватив смертоносный кинжал, он воскликнул. «Ты не посмеешь отнять у меня Гонилу! Я лучше убью и ее, и тебя!» «Спокойствие, сын мой», — ответил аббат. «Здесь больше нет Гонилы». И, вынув скляночку святой воды, окропил коленопреклоненную даму. «Нарекаю тебе новое имя. Отныне ты Деодата, сиречь, предназначенная Богу и к Богу вернувшаяся. А теперь убей нас, если желаешь, сын мой. Только помни, что выпили с ней из колодца, желая умиротворения. И ты обретешь умиротворение, хотя бы пришлось понудить тебя к тому разгой». Вскоре он уехал и увез с собой Деодату, точно так же, как сам граф Вальк некогда увез из монастыря Эгонилу. Вальк остался один. Говорят, спустя некоторое время он раскаялся в своей яростной вспышке и отправился следом за ними, желая помириться с Деодатой и подарить ей кое-что на память. А надобно молвить, святой аббат был тогда уже стар и не решился ехать в Белоречи горной дорогой, изобиловавшей оползнями. Вот и вышло, что они с Деодатой отправились на восток через Хестингу. Граф же поскакал на запад и в ближайшем хуторе Белоречи узнал, что они там не проезжали. И тогда-то, милостивые государи, неправедный гнев разгорелся в нем с утроенной силой. «Они обманули меня!» — вскричал граф. «А теперь пытаются скрыться!» «Но нет! От меня им не уйти!» И повернул коня и поскакал как безумный через перевалы драконового хребта по кручам и чащам. Он настиг их как раз у выхода на равнину. Налетел, и добрый аббат, обливаясь кровью, рухнул наземь с коня. Мы не знаем, молил ли Вальд Деодату вернуться с ним сюда в горы, на графскую подушку. Но если и молил, так бестолку. Она лишь холодно глянула на него и поехала дальше, прочь. А вскоре на графа и на все его государство обрушились новые беды, ибо империя объявила его вне закона за надругательство над миром колодца. А храм предал его анафеме за расправу над добродетельным аббатом. Тогда непокорные Дейл-Карлы учинили восстание, и часть валькингов, подумай только, приняла их сторону. Пришлось графу Вальку вновь облачаться в боевую броню. Но тут оказалось, что у прежнего несравненного полководца больше не было ни сил, ни желания драться. Так что скоро враги оттеснили его назад в родные пределы. Проиграв, наконец, битву в Северной Хестинге, он бежал в горы Корсора. Погоня мчалась за ним по пятам, вскоре были схвачены все его люди, и он остался один. И вот под вечер попалась ему на глаза неприметная тропка, уводившая куда-то в сторону. Поехал по ней граф и вскоре увидел пещеру, а перед пещерой — источник. Граф расседлал измученного коня и направился к пещере, думая отсидеться в ней, либо ускользнуть от погони. И что же? Не успел он войти, как чья-то рука отдернула завесу у входа, и глазам его предстала госпожа Деодата. Говорят, она сделалась еще краше с тех пор, как он ее последний раз видел. Вот только теперь ее черты были отмечены воистину божественным спокойствием и благодатью. Она ужаснулась, увидев перед собой вооруженного мужчину, которого когда-то в иной жизни она так хорошо знала. «Неужели?» — воскликнула она. «Ты никогда не оставишь меня в покое и не позволишь жить своей жизнью, как я позволила это тебе». Но он лишь горестно рассмеялся. «Ты, как и прежде, слишком тщеславна и слишком высоко себя ценишь, дорогая моя. Я только что проиграл битву. Я, как ты видишь, ранен и одинок. И, конечно, явился сюда лишь за тем, чтобы тебя похищать. Отойди-ка с дороги. Я собираюсь дорого продать свою жизнь. Есть ли другой вход в эту пещеру?» В это время из долины послышались крики, и вот Деодата поглядела на него долгим взором, а потом спросила, «Примешь ли ты умиротворение?» И он ответил ей столь же долгим взглядом и преклонил перед нею колени. «Да». Так колено преклоненным и застала его погоня. «Госпожа!» — вскричали подъехавшие, ибо в те времена все местные жители чтили святую монахиню. «Госпожа, позволь нам удалить с твоих глаз недостойного графа Валька, предателя и изменника!» «Успокойтесь», — отвечала она, — «ибо здесь больше нет графа Валька». И, зачерпнув пригоршню воды из источника, окропила его. «Нарекаю этого человека новым именем. Отныне он называется Теофилоном, что на древнем языке означает «любящий Бога». И вот, милостивые государи, те люди, что гнались за ним, принадлежали к епископской партии, а посему не осмелились перечить ей и предпочли удалиться. Сказывают, после того, как граф Вальк вновь припал к храму, он сделался славен не менее, чем сама Деодата. Не зря его называют благословенным и причисляют к святым». А еще тогда же был издан указ, чтобы эта вилла, именуемая графской подушкой, вечно сохранялась в назидание потомкам, и чтобы при ней всегда жил кто-нибудь, кто давал бы приют всем проезжающим и рассказывал им эту историю.